вот его лошади, — добавила она, вытирая слезы, — лошади — дело другое. У него были арабские скакуны, а быки на ранчо — чистокровные херефорды, а за домом там же на ранчо большой пруд, где плавали всевозможные божественные красоты утки и гуси. Самое плохое в участи жены бедного профессора, живущего в большом городе, это полная невозможность улизнуть от людей. Конечно, среди них много прекрасных личностей и умниц, но душе мало одних людей. Ей нужны лошади, нужны поросята, водоплавающие. Рэндольф обеспечил бы ей любым зверьем, какого душа пожелает, однако непременным довеском был бы он сам. Она пожертвовала животными и выбрала гения, гения со всеми его недостатками. И, честно говоря, признала она со смехом, честно говоря, недостатков хватало. В своем роде, хотя и по совершенно иным причинам, Генри обнаруживал не меньшую тупость, чем сам Рэндольф. Круглый идиот там, где дело касается человеческих отношений. Первостатейный осел в практической жизни. Но какой оригинальный осел, какой вдохновенный идиот. Генри мог быть абсолютно невыносимым, но это всегда окупалось, всегда. И, возможно, — добавила она в качестве комплимента, — возможно, когда я женюсь, моя жена найдет основание сказать то же самое. Невыносим, но стоит того. А мне почудилось, ты говорил, что в ней не было подчеркнутой сексуальности, — заметил я. Правильно, правильно, — ответил он. Ты думаешь, она закидывала крючок с наживкой из лести? Нет. Она просто констатировала факт. У меня имелись свои достоинства, но я тоже был невыносим. 20 лет, в течение которых мне забивали голову мертвыми знаниями, и жизнь с матушкой превратили меня в настоящее чудовище. Загибая пальцы на левой руке, он перечислил свои отрицательные черты. Я был напичканный теориями простофиля. Я был здоровый парень, не способный даже девчонке подмигнуть. Я был занудой и втайне завидовал людям, чьего поведение не одобрял, и все-таки, несмотря ни на что, со мной можно было ладить. Я никогда ни на кого не держал зла, но тут, сдается мне, об этом и речи не шло. «Влюблен в нее был, наверное?» — спросил я. Наступило короткое молчание. Затем Риверс спокойно кивнул. «Ужасно», — сказал он. «Но ты же не умел подмигивать». «А это тебе не девчонка», — ответил он. «Это была жена Генри Мартинса. Какие уж тут подмигивания. К тому же я состоял почетным членом семьи Мартинсов. И это превращало ее в мою почетную мать. Да не только в моральных принципах дела. У меня просто не возникало охоты подмигивать. Моя любовь была метафизической, едва ли не святой. Как Данте любил Беатричи, как Петрарка любил Лауру. Правда, с небольшой разницей. В моем случае наблюдалась полная искренность. Я жил идеализмом. Никаких незаконнорожденных петрарчат, никакой миссис Алигьери, никаких потаскушек вроде тех, к кому вынужден был прибегать Данте. Страсть сочеталась у меня с целомудрием, и то, и другое в невероятной степени. Страсть и целомудрие, — повторил он и покачал головой. К 60 годам успеваешь позабыть, что это значит? Теперь я понимаю только слово, пришедшее им на смену — равнодушие. «Я Беатриче», — процитировал он. «А, все суета, кроме Елены. Ну что ж, в преклонном возрасте тоже есть о чем поразмыслить». Риверс притих. И вдруг, словно подтверждая его слова, в тишине отчетливо раздалось тиканье часов на каминной полке до потрескивания дров, по которым пробегали языки пламени. «Разве может человек всерьез верить в свою неизменную индивидуальность?» — снова заговорил он. «В логике А равно А, но в жизни, извините. Между мной нынешним и мной прежним громадное различие. Вот я вспоминаю Джона Риверса, влюбленного в Кэти, и вижу будто куколок на сцене, словно смотрю Ромео и Джульетту в перевернутый бинокль. Даже не так, словно смотрю в перевернутый бинокль на призраки Ромео и Джульетты. И Ромео, когда-то носивший имя Джона Риверса, был влюблен и чувствовал в себе, наверное, 10-кратный прилив энергии и жизненных сил, а мир вокруг него — это чудесно преображенный мир. Я помню, как он любовался природой. Все цвета были, несомненно, более яркими, очертания предметов складывались в неописуемо прекрасные узоры. Я помню, как он глядел по сторонам на улице, и Сент-Луис, хочешь верь, хочешь нет, был самым славным городком на свете. Люди, дома, деревья, Форды, модели Т, псы у фонарных столбов, все было полно смысла. «Какого?» — спросишь ты.